Валь, Да. привет. Привет. Чем занята? Ничем, спать легла. Спать легла? Что-то рановато. Ничего тебе рановато. Что-то это, раньше читал Есенина до глубокой ночи, а сейчас 10 нет, а она спать легла. Что это такое? Ну прям 10 нет, уже есть. 21:52 компьютер показывает. У тебя что на компьютере сейчас показывает? Какое время? Я посмотрю, сколько На времени. компьютере у тебя сколько показывает? Ой, старуха, старуха. Время идет, а она ушла. Не отключайтесь, старуха еще вернет. Валь, ну что там, люди? 10, а я думала 11. Да ты что, ты часы что ли не перевела? Ты часы что ли не перевела? Мы уже по зимнему времени живем. Перевела. Перевела. Еще склероза нету, да? Я думала так, что 10, а на самом деле думала 11, а на самом деле 10. А потому что потемнело так резко темнеет теперь. Рано темнеет. А? Рано темнеет теперь. Поэтому кажется, что уже ночь, а еще и Да, вечер. кажется, долго-долго вечер. А ты до скольки работала с Брежневым? До какого времени? Я с ним не работала, я на него работала. Ты слугой его была. Я редактировала его труды, он писал, а где он писал? Я его и в глазах не Ты видела. слугой была у Брежнева, да? Я редактировала его труды! Слугой ты была у него. Ты где я была, блядь? Валь, Кто ты меня в Кремль пустит, дурак хуев? ты говорил, я слуга была, у меня пранк есть с тобой, говоришь, я слугой была у него. Правильно, слуга на него работала, Так на его труды редактировала, значит, слуга. слуги-то это были до крепостного права еще? Ну, иронически так называются слуги. Аническим. А что ты так кричишь-то громко-то? Сейчас соседи разбудишь. А какого ты хуя по ночам звонишь? Какую ночь? Еще 10 нет. Ну, ты ж, мы же разобрались, что еще вечер. Еще вечер обещает быть томным. Да. Сейчас будем Нахуя порнуху. тебе старуха сдалась? Сейчас будем порнуху смотреть с этой самой, с моей Машей. Маша сейчас принесет мне диск порнушный. Чего? Сейчас Машка придет. Маша придет сейчас домой. Машку ты знаешь? Твоя, что ли? Ну, конечно, я чужая, что ли? Я с чужими Ну не... не придет, а я при чем Ну, тут? а Пусть это, приходит. мы сейчас порнушку поставим хорошую. Она порнуху принесет сейчас. Пошли вы нахуй от меня. Валь, слушай, а Катя Самбука тебе нравится, порнозвезда? Чего? Кто тебе больше нравится, Катя Самбука или Саша Грей? Никто мне не нравится, я их не знаю, блядь. А, нет, ну подожди, вот у меня Машка, она раньше работала в стриптиз-баре, стриптизершей, около вокзала. Меня не интересует, кто где работал, нахуй они мне нужны. Валь, ну ей мало платили, поэтому мы ее и взяли домой к себе. Мы разве не правы? Да живите, как умеете, при чем тут старуха-то? Так ты говоришь, она проститутка, постоянно гадости Ты говоришь. сам мне говорил, что я на проститутке женился. Кто говорил? С вокзала взял, сам говорил, блядь. Я говорил. И говорил. А как меня зовут-то? А хуй тебя знает, Игорь, что ли? Из какой я квартиры-то? 218-й. А что, голос-то разве узнала мой? Узнала. Да, ну кто я, отец или сынок младшенький? Сынок. Сынок, и сколько мне лет? Сынка от папы отвечу. Ну сколько мне лет примерно? А я не умею годы Ну определять. примерно мне сколько там, 20, 30, 40, 50? Да 40, прям 40. А, еще Дай бог 20, а все 40 ему. А Картавого ты принимала за 70-летнего почему-то. Что-то у тебя с головой не очень. Со слухом плохо у тебя. А я ему возраст и не собирался определять никогда в жизни. Вай, певец, Вай, певец. Помнишь, такой тебе звонит? Вай, певец. Ну, картавый есть картавый. Ну и что из этого? Ну ты с ним любишь разговаривать? Нахуя мне сдался? Валь, сейчас придет Маша, мы с ней будем смотреть порнографию. Ваше дело, чего хотите, то и делайте. А При чем тут старуха? как ты думаешь, вот, кстати, еще она говорит, что у нее был один любовник, он любил, чтобы она его, ну, стропонила. Знаешь, такой стропоны? Нет, первый раз слышу. Ну, это когда в попу он... В жопу ебут стропоном, то есть... Фу, не говори мне гадости, не отошлись. Не, ну почему? Ну, а он любил это.